Глава 4. Присутствовать в настоящем. Практика медитации — отличный способ прекратить все войны, как внутри нас, так и во внешнем мире. Чогьям Трунгпа Ринпоче. Нам всегда стоит помнить о своей неспособности терпеть дискомфорт. Научиться принимать свою уязвимость — новый для нас опыт, и сидячая медитация поможет нам в этом. Практика внимательности и осознавания — основа для развития бодхичитты и продвижения по пути воина-бодхисаттвы. Сидячая медитация развивает любящую доброту и сострадание и позволяет нам более пристально взглянуть на наши мысли и эмоции, а также соединиться со своим телом. Этот метод позволяет развить безусловное дружелюбие по отношению к самим себе и устранить завесу безразличия, которая отделяет нас от страданий других. Так мы сможем стать по-настоящему любящими людьми. Постепенно, благодаря медитации, мы заметим, что в нашем внутреннем диалоге есть перерывы. В непрерывном разговоре с самим собой вдруг возникает пауза. Мы будто пробуждаемся ото сна. Мы осознаем, что способны расслабиться в состоянии ясности, пространства, открытого осознавания, которое уже присутствует в нашем уме, и переживаем моменты пребывания здесь и сейчас. Такое обращение к нашему непосредственному опыту и есть тренировка в безусловной бодхичитте. Просто пребывая в настоящем, мы все больше и больше осваиваемся в открытом пространстве своего существования. Мы словно покидаем мир фантазий и открываем простую истину. Однако нет никаких гарантий, что сидячая медитация приведет к такому результату. Можно практиковать ее годами, но она так и не затронет наше сердце и ум. Более того, она может усилить нашу ошибочную веру в то, что медитация защитит нас от дискомфорта, исцелит, оправдает надежды и устранит страхи. Так происходит, если мы не совсем верно понимаем, зачем практикуем. Зачем мы все же медитируем? Задайте себе такой вопрос. Почему мы вообще тратим время, оставаясь наедине с собой? Прежде всего, важно понять, мы медитируем не для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Если мы считаем это целью практики, то обречены на неудачу. Каждый раз, медитируя, мы будем думать, что все делаем неправильно, ведь даже самый опытный практикующий испытывает психологическую и физическую боль. На самом деле медитация заключается просто в принятии себя такими, какие мы есть, со всей нашей запутанностью и мудростью. Такое полное принятие называется майтри. Бесполезно пытаться изменить себя, ведь это подразумевает борьбу и самоуничижение. Очерняя себя, мы скрываем свою бодхичитту. Но если мы отказываемся менять себя, неужели мы до самой смерти обречены страдать от своего гнева и зависимостей? Это интересный вопрос. В долгосрочной перспективе попытки изменить себя неэффективны, потому что в этом случае мы сопротивляемся своей собственной энергии. Самовоспитание может дать временный результат. Но настоящие изменения происходят только тогда, когда мы начинаем воспринимать себя как источник мудрости и сострадания. Как сказал Шантидева, буддийский мастер, живший в VIII веке, мы похожи на слепого, который нашел драгоценность в горе мусора. В том, что кажется нам отвратительным и что мы хотели бы отбросить, скрывается сердечность и ясность бодхичитты. Только когда мы расслабляемся и принимаем себя, медитация приводит к преображению. Только когда мы относимся к себе без нравоучений, без резкости, без обмана, мы сможем освободиться от разрушительных привычек. Без майтри, отказ от старых шаблонов мышления и поведения — превращается в насилие. Очень важно помнить об этом. Есть четыре качества майтри, которые мы развиваем во время медитации. Непоколебимость, ясное видение, переживание негативных эмоций и внимание к настоящему моменту. Эти качества важны не только для сидячей медитации, но и для всех практик бодхичитты. Они также помогают нам справляться с трудностями повседневной жизни. Непоколебимость. Практикуя медитацию, мы развиваем способность принимать себя. Неважно, с чем мы сталкиваемся, с болью, скукой, сонливостью или с самыми дикими мыслями и эмоциями, мы практикуем терпимость к своему опыту. Иногда нам хочется с криком выбежать из комнаты, но вместо этого мы обозначаем этот порыв как процесс мышления, не навешивая на него ярлыков «правильный» или «неправильный». Это не так просто, как кажется, ведь обычно, когда нам больно, мы убегаем. Чтобы развить в себе эту непоколебимость, необходимо медитировать каждый день, хотя бы понемногу. Мы практикуем вне зависимости от обстоятельств. Неважно, болеем ли мы или чувствуем себя хорошо, в хорошем настроении или подавлены, легко ли нам дается медитация или нет, постепенно мы поймем, что смысл медитации не в том, чтобы делать ее правильно или достигнуть какого-то идеального состояния. Мы просто наблюдаем за собой и принимаем все, что возникает. Со временем нам станет ясно, что мы не освободимся от саморазрушительных шаблонов, пока не разовьем сострадательное понимание того, что они собой представляют. Один из аспектов непоколебимости — способность просто присутствовать в своем теле. Поскольку медитация делает упор на работу с умом, мы легко забываем о том, что у нас вообще есть тело. Когда вы садитесь медитировать, очень важно расслабиться и осознать все, что с ним происходит. Уделите несколько минут тому, чтобы направить осознавание на каждую часть вашего тела, начиная с макушки головы. Столкнувшись с болью или напряжением, сделайте 3 или 4 вдоха и выдоха, удерживая осознавание на этой области. Дойдя до стоп, можно остановиться или же при желании снова пройти по телу снизу вверх. Тогда во время медитации вы в любой момент сможете быстро вернуть это ощущение присутствия в собственном теле. На мгновение вы можете направить осознавание непосредственно на ощущение присутствия здесь и сейчас. Вы сидите. Вас окружают звуки, запахи, формы. Вы испытываете болезненные ощущения. Вы вдыхаете и выдыхаете. Вы можете обратиться к осознаванию тела в любой момент, возможно, раз или два за сессию. Потом вернитесь к основной практике. В медитации мы начинаем осознавать присущее нам беспокойство. Иногда мы встаем и заканчиваем практику. Иногда продолжаем, но при этом беспокойно ерзаем, а наш ум начинает блуждать. Это ощущение может быть настолько неприятным, что мы просто не способны и дальше сидеть на одном месте. Но все же это чувство может многому нас научить. Не только о нас самих, но и о том, что вообще значит быть человеком. Мы все находим успокоение в воображаемом мире воспоминаний, фантазий, планов. Нам вовсе не хочется переживать свой непосредственный опыт. Нам претит присутствовать в настоящем. В такие моменты помогут только мягкость и чувство юмора. Главное наставление такое — присутствуй. Присутствуй. Просто присутствуй. Практика медитации в чем-то похожа на дрессировку собаки. Если мы пытаемся приручить ее, используя побои, то получаем послушную, но очень запуганную собаку. Она может выполнять команды сидеть, ко мне, стоять, но при этом нервная и бестолковая. Если же мы обучаем собаку, используя мягкий подход, собака станет спокойной и уверенной и не испугается непредсказуемых и потенциально опасных ситуаций. Так что каждый раз, замечая, что отвлеклись, мягко напоминайте себе о необходимости присутствовать в настоящем. Возникло беспокойство? Присутствуй. Ум блуждает? Присутствуй. Одолевает страх и отвращение? Присутствуй. Болят колени и спина? Присутствуй. Интересно, что сегодня на обед? Присутствуй. Что я вообще здесь делаю? Присутствуй. Я больше не вынесу и минуты. Присутствуй. Так мы развиваем непоколебимость. Ясное видение. После того, как мы уже обрели некоторый опыт в медитации, нам часто кажется, что мы движемся не вперед, но скорее назад. Я был довольно спокойным, пока не начал медитировать. А теперь, кажется, я всегда беспокоюсь. Я раньше никогда не испытывал гнева, а сейчас он возникает по любому поводу. Нам может казаться, что медитация разрушает нашу жизнь. Но на самом деле такие переживания указывают лишь на то, что мы начинаем более ясно видеть происходящее. Практикуя день за днем и год за годом, мы становимся честны сами с собой. Ясное видение означает, что мы перестаем обманывать себя. Поэт и писатель Джек Керуак, настроенный достигнуть духовного прорыва, написал другу перед тем, как уединиться в глуши: «Если у меня не будет видения на Desolation Peak, значит, я не Уильям Блейк». Однако позже он отметил, что ему оказалось трудно принять обнаженную истину. «Я думал, что в июне, когда я поднимусь на вершину, и там никого не будет, я встречусь лицом к лицу с Богом или Тат-Агатой, Буддой, и пойму раз и навсегда, в чем смысл всего этого существования и страдания. Но вместо этого мне пришлось столкнуться с самим собой, без алкоголя, без наркотиков, без возможности притвориться кем-то другим. Я встретился лицом к лицу с тем же отвратительным собой». Медитация требует терпения и майтри. Если ясное видение не основано на сострадании к себе, оно превратится в агрессию, направленную на нас самих. Чтобы успокоить ум, работать с эмоциями и присутствовать в настоящем, сострадание по отношению к себе необходимо. Технически практика медитации заключается в следующем. Мы садимся на подушку или на стул в определенной позе и стараемся присутствовать в настоящем моменте, осознавая каждый вдох и выдох. Если наш ум блуждает, мы без осуждения говорим себе, что это мышление, и снова обращаемся к дыханию. Так мы учимся возвращаться в настоящий момент. Постепенно, с практикой, запутанности неведения превращаются в ясное видение. Мышление становится кодовым словом, означающим, что мы видим все как есть, и нашу ясность, и наши заблуждения. Мы не стараемся избавиться от мыслей, скорее мы ясно видим свои защитные механизмы, негативные представления о самих себе, свои желания и ожидания, но мы также видим свою доброту, храбрость и мудрость. Регулярно практикуя внимательность и осознавание, мы перестаем прятаться от самих себя. Мы ясно видим те барьеры, которые возвели с целью оградить себя от непосредственного опыта. И хотя эти защитные стены по-прежнему ассоциируются у нас с безопасностью и комфортом, мы начинаем понимать, как на самом деле они ограничивают нас. Такое ощущение замкнутого пространства очень важно для воина, поскольку оно побуждает нас выйти за пределы нашего маленького привычного мира. Нам хочется вздохнуть полной грудью и растворить барьеры между собой и другими. Переживание негативных эмоций. Многие, включая даже опытных практикующих, используют медитацию для бегства от сложных эмоций. Они неправильно применяют ярлык мышления, используя его для того, чтобы оттолкнуть от себя все негативное. Сколько бы нам ни говорили быть открытыми и принимать все, что возникает, мы все равно часто используем медитацию как средство для подавления своих чувств и мыслей. Подлинные изменения происходят только тогда, когда мы вдох за вдохом, год за годом принимаем свои негативные эмоции, не оправдывая и не осуждая их. Трунгпа Ринпоче определял эмоцию как сочетание энергии и мыслей. Развитие эмоций невозможно без наших внутренних разговоров. Если во время медитации возникает гнев, мы помечаем связанные с ним мысли как мышление и отпускаем их. Однако под ними таится живая, пульсирующая энергия. В этой скрытой энергии нет ничего плохого, ничего вредоносного. Практика заключается в том, чтобы просто присутствовать в ней, переживать ее, позволить ей быть. Существуют продвинутые практики, в которых вы намеренно пробуждаете эмоции, думая о людях или ситуациях, вызывающих ваш гнев, страсть или страх. Затем вы отпускаете эти мысли и непосредственно соприкасаетесь с лежащей в их основе энергией, спрашивая себя: Кто я без этих мыслей? Практика медитации, которую мы обсуждаем в этой книге, проще, но, на мой взгляд, не менее эффективна. Когда неожиданно возникают негативные эмоции, мы отпускаем связанные с ними истории и просто пребываем в их энергии. Это чистый чувственный опыт, не сопровождаемый вербальным комментарием происходящего. Мы непосредственно переживаем энергию в своем теле. Если мы можем принять ее, не подавляя и не действуя под ее влиянием, она пробуждает нас. Практикующие часто жалуются на то, что все время засыпают в медитации и спрашивают, что с этим делать. Против вялости и сонливости существует много противоядий. Но мое любимое — переживай свой гнев. Человеку не свойственно пребывать в своей энергии. Как правило, мы стремимся избавиться от эмоциональной боли через подавление этой энергии или ее проявление. Например, в гневе большинство из нас кричат или проявляют его через какие-то физические действия. Но проявление гнева часто чередуется с чувством стыда и вины за свое поведение. Мы застреваем в этих шаблонах поведения и раз за разом воспроизводим их, таким образом позволяя болезненным эмоциям еще глубже укорениться в нас. Много лет назад я увидела, как мой парень страстно обнимается с другой девушкой. В тот момент мы были в гостях у подруги, которая собрала бесценную коллекцию керамических изделий. Я была в ярости. Мне хотелось кричать и швырять вещи. Но что бы я ни хватало, мне приходилось ставить это обратно, потому что каждая вещица стоила не меньше 10 000 долларов. Я была в бешенстве, но не могла найти выход, переполнявшим меня чувством. Абсурдность ситуации проникла через мой гнев. Я вышла на улицу и смеялась, пока смех не перешел в слезы. В буддизме Ваджраяны говорится, что эмоциям присуща мудрость. Когда мы боремся с их энергией, мы отвергаем источник мудрости. Гнев без фиксации на объекте — ничто иное, как ясновидящая мудрость. Гордость без фиксации на объекте переживается как равностность. Энергия страсти, свободное от цепляния — это мудрость, которая принимает все точки зрения. В практике бодхичитты мы также приветствуем живую энергию эмоций. Обычно, когда они усиливаются, мы испытываем страх. Он всегда незаметно присутствует в нашей жизни. В медитации мы отбрасываем все истории, которые рассказываем сами себе, и погружаемся в эмоции и страх. Так мы учимся открывать свое сердце собственной беспокойной энергии и переживать пугающие нас эмоции. Внимание к настоящему моменту. Еще один фактор, который мы развиваем в меняющем нас процессе медитации, это внимание к настоящему моменту. Мгновение за мгновением мы делаем выбор быть здесь и сейчас. Присутствуя в своем теле и уме, мы проявляем внимательность и нежность по отношению к самим себе, по отношению к другим и к миру в целом. Это качество внимания — непосредственное выражение нашей способности любить. Для того, чтобы вернуться в настоящий момент, требуется небольшое усилие. Наставление такое: соприкоснись и отпусти. Мы соприкасаемся с мыслями, определяем их как мышление и затем отпускаем. Это ненасильственный подход к тому, чтобы быть здесь и сейчас. Иногда нам настолько нравятся наши мысли, что нам не хочется отпускать их. Гораздо интереснее смотреть свое внутреннее кино, чем пытаться вернуть ум назад в настоящее. Бесспорно, мир фантазий может быть очень соблазнительным. Так что нам надо учиться прикладывать мягкое усилие, чтобы разрушить привычные шаблоны. Другими словами, мы учимся развивать сострадание по отношению к себе. Практикуя медитацию, мы соединяемся с Майтри и безусловной открытостью. Когда мы ничему не сопротивляемся, соприкасаемся непосредственно со своими мыслями, а потом позволяем им уйти, мы начинаем понимать, что наша изначальная энергия — нежная, чистая и освежающая. Тренируясь на пути воина, мы обнаружим, что в основе нашего существования лежит бодхичитта, а не заблуждение.